Глава 5. Веки юноши, распластавшегося на широкой деревянной кровати с нависающим сверху балдахином, задрожали. А спустя 3 удара сердца он уже сидел, прислушиваясь не столько к окружающему пространству, сколько к самому себе. Боль в мышцах и суставах не шла ни в какое сравнение с чувством, возникшим при мягкой попытке прогнать аниму по каналам, но после всего произошедшего это было ожидаемо. Если бы Эллен был нормальным подростком, а не экс-абсолютом, то на этом его попытки вернуть себя в норму могли резко остановиться. Но ровно так же, как больному человеку, много дней проведшему без сознания, нужно крепиться и приводить желудок в норму, потребляя сначала бульоны, следом каши и, наконец, нормальную еду, анимусу после подобного рода ранений нужно постепенно разрабатывать каналы, возвращать им чувствительность и прежнюю пропускную способность. И как оно часто бывает, процесс этот довольно болезненный, порой до скрежета в зубах. Через боль и нежелание двигаться, парень размял плечи и спину, свесил ноги с кровати и, убедившись в собственной способности не падать на ровном месте, встал. Он находился не дома, как можно было подумать, а в одном из зданий на территории клана Сонитус, о чем красноречиво свидетельствовали разбросанные то тут, то там отпечатки фамильного герба, вписанные в сферу хаотичные волны и ладони, эту сферу держащие. Правда, это лишь увеличило раздражение Эллена, которому все еще никто не зашел, даже несмотря на точно активизировавшуюся сигнальную цепочку, действующая зона которой охватывала абсолютно все пространство над и вокруг кровати. И это была или безалаберность наблюдавших за ним людей, или система была выстроена так, чтобы игнорировать судороги. Осознав это, Эллен выдохнул и попытался успокоиться, что вышло довольно плохо. Он никогда не был мазохистом, так что не мог, испытывая постоянную сильную боль, вести себя как обычно. Значит, нужно было чем-то себя занять. Лишь по прошествии 3 с небольшим минут в комнату вступил мужчина, поверх повседневной одежды которого было накинуто хаори с отличительной символикой клана Сонитус, чьи члены традиционно были сведущи не только в техниках, задействующих звуковые волны, но и в исцелении анимусов. Не обратив особого внимания на совершенно типичную внешность посетителя, Эллен прервал разминку, включающую в себя в основном плавное изменение стоек, после чего уважительно кивнул. «Мастер-целитель. Наследник Нойер». Мужчина улыбнулся, положительно оценив уважение, которое Эллен ему выказал. «Вижу, вы неплохо себя чувствуете, хотя по данным диагностических рун вам должно быть очень больно». «Мне больно, мастер, но я посчитал, что для быстрейшего выздоровления мне необходимо двигаться во всех смыслах». «Это целиком и полностью верный вывод, наследник Нойер. Вижу, что не просто так протектор Бельфи избрал вас в качестве своего ученика». Тем временем дружелюбную добрую улыбку на лице целителя сменило более серьезное выражение. А холод, что присутствовал в его глазах с самого начала, теперь стал еще ощутимее. «Но ваша ситуация уникальна, как вы могли заметить. Прекрасные руны, но я на вашем месте воздержался бы от их использования в ближайшие 3-4 дня». Эллену, искренне считавшему, что его манипуляции с техниками пройдут незамеченными, оставалось только последовать совету и прекратить напрягать каналы, что, впрочем, рано или поздно все равно придется делать. «Мастер, если это возможно, то я бы хотел услышать ваши выводы касательно моего состояния. На чистоту, без прикрас». Мужчина хмыкнул. «На чистоту? Что ж, перед этим позволь спросить, насколько ты сведущ в медицине анимусов?» «Я прочел все, что нашел на эту тему в общественной и клановой библиотеках. И, по моему мнению, я могу претендовать на звание целителя серебряного ранга. В отношении голой теории, конечно же». Последняя добавленная Эллином фраза значила очень и очень многое. Ведь целительское искусство небезосновательно считалось одним из самых сложных направлений. И так как перерожденный планировал показывать высокий уровень владения рунами и боем, то к третьей дисциплине в его исполнении уже могли появиться очень неудобные вопросы. Руны – талант, бой – труд, а целительство – лишние 12 часов в сутках. «Тогда ты уже должен понять, что твоя система каналов во время инцидента была серьезно повреждена, о чем свидетельствует остаточное эхо в тканях и кристаллизованная анима, осевшая на костях. Обычно в таких случаях анимусы надолго теряют способности, но в твоем, как мы подозреваем, огромную роль сыграл некий чужеродный дубликат родных каналов. Сам того не заметив, целитель перешел на «ты». Но так как говорил он правильные и нужные вещи, Эллен эту фамильярность проигнорировал. конце концов, этот человек пришел сюда бороться за его, Эллина, жизнь, и уже успел продемонстрировать адекватный подход к делу, даже несмотря на возраст пациента. Хотя правильнее будет сказать, что дубликатом его можно назвать лишь отчасти, так как оригинал и копия не идентичны. Лишние каналы значительно крупнее и ветвистее. Иными словами, если они функциональны, то с проводимостью анимы у тебя в ближайшем будущем не будет никаких проблем. Редкие серебряные анимусы могут похвастать таким развитием духовного тела. Правда, одновременно работать с обеими системами может быть затруднительно. Трудности разрешают приложенные усилия, мастер. Вы смогли что-то узнать о дубликате? Нет, целитель покачал головой. Ни твои ваши родители, ни учитель не дали своего согласия, даже на безопасный минимум опытов. Не стоит, мастер, обращайтесь ко мне на «ты». Я много младше вас. Что же до опытов? Думаю, я сам смогу их провести, но для этого мне нужно знать, что конкретно требуется сделать. Эллин не собирался посылать всех в дальние дали, ибо понимал, никто не даст ему спокойной жизни, покуда заинтересованные лица не узнают, что собой представляет вторая система анимы. И при таком раскладе содействие – наилучший из вариантов. Протектор Белфи настоял на том, чтобы этим делом занимался только я и под контрактом неразглашения. Предполагаю, что произошедшее с тобой решили оставить в тайне. Но мы своими силами разберемся с тем, чем является твой дубликат и какие перспективы открывает. Было бы время. Мужчина опустил руку на голову Эллина, использовав сразу несколько техник кряду: диагностика, исцеление, обезболивающее, тонус. На самом деле элементов было гораздо больше, но в нынешнем состоянии Эллин не мог уследить за всем и сразу. «Я извещу твою семью и учителя о том, что ты очнулся, а пока отдыхай». И действительно, Эллин ощутил, как на него накатывает сонливость. И так как без техники тут явно не обошлось, особого выбора у перерожденного не было. Он кивнул, поблагодарил мастера-целителя из клана Сонитус и напоследок узнал, как того зовут. Димитра Сонитус. Ударение на вторую «и». Тем временем Гайо Бельфи сидел за массивным столом и переводил взгляд то на изумрудного оттенка кристалл, лежащий перед ним, то на собравшихся здесь пятерых мужчин, каждый из которых не находил себе места. Змея, павшая от рук, так и не дождавшегося помощи патруля и моего ученика, оставила после себя этот кристалл. Как вы можете видеть, это платина, господа. Платиновый демонический зверь в центре города. В центре. Нам еще предстоит разобраться, как это произошло и кто виноват. Но я уже сейчас могу сказать, что среди кланов довольных вашей работой не будет. Абсолют замолчал, в то время как анимусы, отвечающие за распределение стражи на стенах и улицах Китежа, с молчаливого дозволения собеседника, отгородились звуконепроницаемым куполом, ударившись в обсуждение. Никто из них не признавал за собой вины, и это, говоря честно, было неудивительно. Случись тебе быть обвиненным в ошибке, повлекшей за собой такие последствия, и казни избежать уже не удастся. Но, как и во всех мирах, управленцы держались за свои места как могли, и, быстро все обсудив между собой, решили пойти на риск. Купол распался, и один из нечистых на руку анимусов обратился к Бельфи. «Протектор Бельфи, мы тщательнейшим образом разберемся в произошедшем и обязательно определим виновного. Но пока мы от лица наших кланов просим вас о том, чтобы о столь печальном инциденте не стало известно общественности». Ухмыльнувшись в своих мыслях, Абсолют изобразил непродолжительные раздумья, после чего кивнул. Несмотря на размах случившегося боя, внимание на него обратили совсем немногие. На той улице располагались сплошь торговые лавки, к тому моменту давно закрытые, да пара жилых домов, в которых давно никто не жил. А звуки, что в иной ситуации разнеслись бы по всему городу, подавлял сам демон-зверь. «В качестве компенсации мы предоставим вам выбор из нескольких весьма достойных кристаллов души. Мне кажется, это будут прекрасные презенты для вас и вашего ученика». «К счастью, ни мне, ни моему ученику не нужны кристаллы души, даже достойные». Гайо изобразил на лице кажущуюся добродушную улыбку, от которой, тем не менее, мужчин бросило в дрожь. «Мы предпочтем деньги. Скажем, 12 тысяч». «Это...» — главный в пятерке судорожно сглотнул. «Ваше последнее слово?» «Все должны нести ответственность за свои действия, господа. И сумма только что стала равна 13 тысячам». «Вы получите деньги сейчас же, протектор Бельфи. Но о прошедшем не должен узнать никто». Вскоре в маленьком зале не осталось ни людей, ни мебели, а в само помещение с большим удовольствием заселились какие-то бедняки, получившие за оперативность отнюдь не лишние монеты. И уже через пару часов домишко на окраине Китежа стал напоминать скорее притон, нежели место, где могли обсуждать важные дела хозяева жизни. «И понесла же меня нелегкая гулять, а?» — обратился Эллин в пустоту, облачаясь в принесенную из дома одежду, точь-в-точь походящую на ту, что из-за проклятой змеи превратилась в лоскуты. Но не жалкие тряпки вызвали в парне такое расстройство, а неаккуратные шрамы, разбросанные по всему телу. Его за время боя ни разу не атаковали напрямую, зато сказалась перегрузка духовного тела, из-за чего и без того худощавое тело стало выглядеть еще хуже. Или я наращиваю мышцы за пару месяцев, или больше никогда не назову себя мужчиной. Правда, придется превысить адекватные лимиты поддерживающих и стимулирующих техник. Эллин понимал, что лишь физическая немощность не позволила ему в тот день скрыться на своих двоих, стойко пережить встречу с родителями Лекси за ужином и в дальнейшем никак не демонстрировать произошедшие с ним изменения. Конечно, рано или поздно о них бы стало известно, так как вторая система все равно, что третья нога, которую невозможно спрятать. Но в этой ситуации поздно лучше, чем рано. Тем временем поддержание техники выжило из него все соки, из-за чего о побеге не могло идти и речи. Эллину пришлось сопоставить риски и выбрать наиболее приемлемый вариант, понадеявшись на то, что его всего лишь определят к носителям редкого генома. В Ките же с этим никогда не было проблем, и такие могучие кланы, как Ингенти, Мурум или тот же Сонитус, все как один могли похвастаться не совсем человеческой кровью. Максимум, что могло грозить Эллину, навязчивое предложение обзавестись гаремом из предоставленных великими кланами девушек. Но и это решалось небольшой хитростью, из-за которой любой целитель, глядя на отчеты, скажет, что эта особенность по наследству не передается. От опытного анимуса такой шаг ожидать можно, от новичка – нет. А передается она или нет на самом деле, это еще предстояло узнать. Специалистом по генетике Эллин никогда не был, но за счет огромного опыта чувствовал, что с телом все не совсем нормально. В пределах погрешности разброса техники диагноста, но так это выглядело лишь со стороны. Уж себя-то Эллин обманывать не собирался. Заправив штанины в голенище сапог, парень вздохнул, в последний раз окинул взглядом комнату и вышел в коридор, где его уже дожидался учитель. Да, не родители, а Гайо Бельфи, собственной персоной, настоявший на приватном разговоре со своим учеником. «Учитель!» «Здравствуй, Эллин. Как ты себя чувствуешь?» «Точно так же, как сказал целитель. Болит все, что может болеть». Парень улыбнулся, отметив про себя, что Гайо Бельфи большим ценителем словесного маневра не был, так как вопрос им был задан исключительно вежливости ради, и о состоянии Эллина он знал как бы не больше, чем Димитро. «Произошедшим с тобой есть и моя вина, Эллин. Я сожалею». Изображать удивление Эллину не пришлось. Он действительно не совсем понял, что имел в виду учитель, с которым они виделись незадолго до нападения. Но как? Миновав длинный коридор, учитель и ученик вышли в просторный, но пустующий зал. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, учитель?» Этот змей был серьезно ранен в духовном плане и искал способы получить аниму, не ввязываясь в сложные бои. «А перед тем, как оставить тебя в библиотеке, я установил метку. Сильную метку, которую ты при всех своих удивительных талантах заметить не мог. При всем уважении, учитель, но аниму нельзя скрыть. Летописец духа крови, Эллин. Эту технику можно было бы отнести к запрещенным, но она не требует ни крови, ни жертв. Она видна любому анимусу, кроме того, на кого ее наложили. Маскируется под источник». Словно ощутив, как ученик начал активно проверять свое второе сердце, Бельфи добавил: «Нет, сейчас ее на тебе нет». «Я не могу сказать, учитель, что мне по нраву такие тайны». «Не тайны, нет». Абсолют покачал головой. «Я просто не посчитал нужным говорить тебе об этом. На следующий день была запланирована встреча, и на смену метки пришел бы ученический контракт. Но сейчас я искренне сожалею о принятом тогда решении». «Я не держу на вас зла», — немного подумав, ответил Эллин, посчитав, что разрывать отношения с Гайо Бельфи было бы излишне самоуверенно. Особенно теперь, когда обо всем, о чем только можно, тот и так уже узнал. «Меня радуют твои слова, Эллин». Несколько секунд Абсолют молчал, продолжив лишь после того, как они вышли на улицу. «Но настоящая причина, по которой я настоял на этой встрече, заключается в другом. Видишь ли, произошедшее было решено не афишировать. О том, что в город проник монстр такого ранга, известно лишь твоим родителям, старейшинам Нойр, мне, Димитра, целителю от Сонитусов и тебе, Эллен. И я бы хотел попросить тебя также держать случившееся в тайне. Я и сам не рад перспективе оказаться в центре внимания. Мнение Эллена было однозначным, и более того, сейчас он был по-настоящему рад. Что с виновными в проникновении? А ты так уверен, что они есть? Абсолют хитро улыбнулся. Откупились. Я лично вел с ними переговоры. Здесь твои 8000, ученик мой. Эллену пусть и с трудом, но удалось отмести подозрительность, принять кошель из рук учителя и удостовериться в том, что тот не перепутал число нулей. Действительно, 8000 в виде 8 десятков искусно ограненных кристаллов стихийных духов, что могли использоваться в высокоуровневых устройствах на основе анимы. Их рыночная цена колебалась, но в среднем действительно составляла сотню золотых монет за одну штуку. И все это лишь за молчание? Верно. За молчание Абсолюта, чей ученик чуть не погиб по вине слишком многое себе позволивших чиновников. Гайо заметил, сколь задумчиво Эллен рассматривал компенсацию. У меня были свои счеты к виновным, да и несколько тысяч себе я тоже оставил. Так что не стоит воспринимать это как подачку, Эллен. Я бы не посмел, учитель. От меня никто ничего не узнает. Прекрасно. Еще бы я хотел, чтобы в ближайшие дни ты ознакомился с программой, которую я составил. В ней мало конкретики, но в твоем случае она будет излишней. Гайо достал из хранилища стопку скрепленных между собой листов и передал ее Эллену, который точно тем же жестом поместил список уже в свое кольцо. К обучению приступим после того, как твое состояние окончательно стабилизируется, как и к исследованию уникальной особенности, дарованной тебе по воле случая. Да, учитель. За неспешным обсуждением техник и предстоящих тренировок учитель и ученик еще долго добирались до района Нойр, неподалеку от которого в спешке завершили беседу. Абсолюта ждало множество прочих дел, а Эллена – семья, которой в последние дни пришлось изрядно понервничать. Как и ожидалось, разговор с родителями не обошелся без слез, постаралась Инесс, и обсуждение способностей, которые Эллен все это время якобы скрывал. И все бы ничего, но самостоятельное изучение основ работы с анимой – было делом рискованным и опасным. Нередки были случаи, когда решившие приобрести хоть какие-то знания перед академией, студенты травмировали себя или вовсе гибли, так что у Дорша нашлось что сказать. При наличии живых наставников в клане наследник первый из трех поколений, у кого обнаружился талант, учился самостоятельно. Что это в их глазах, если не попытка самоубийства? Так что Эллен, выслушав все, что ему хотели сказать, покивал, с приведенными аргументами согласился и задал один единственный вопрос. «Зачем?» Дорш воззрился на него с непониманием во взгляде, и лишь Инесса о чем-то догадалась. «Я уже миновал наиболее опасную стадию, отец, научился управлять анимой. Но если ты считаешь, что я сейчас пообещаю не делать ни шага в сторону от практики нойров или любой из общедоступных, нет, мне нужен свой, уникальный опыт». Что тебя не устраивает в практике клана, Эллен? Как минимум тот факт, что ни один из анимусов Нойр так и не поднялся выше алмазной стадии. А это 15 поколений. Все указывает на выбор неверного пути. Клану нужна сила, и мой долг, как наследника, ее в себе развить. Даже если придется пойти по пути, отличному от того, что проложили предки. Дорш выслушал сына и вроде как промолчал. Но по глазам мужчины было видно, что услышанное ударило его по-больному. Ведь у него, как и у его отца, не было даже самого крошечного таланта. А без силы ты можешь быть сколь угодно гениальным, трудолюбивым и предусмотрительным, но в змеином гнезде под названием Китиш на тебя так и будут смотреть свысока. Или ты... Не надо. Дорш и словом, и жестом прервал Инесс, слова которой лишь подлили бы масло в огонь. Ты прав, Эллен. Наша практика несовершенна, в ней есть изъяны. Но она создана кланом, и по одной только этой причине ты должен тщательнее выбирать слова. Эллен втянул носом воздух и, выдержав непродолжительную паузу, кивнул. Хорошо. Я погорячился, назвав ее неверной, но это не отменяет того, что у меня есть учитель, есть определенный багаж знаний и мои собственные желания касательно демонического зверя. Ни один из тех, что используем мы, Нойр, мне не подходит. потому что они не подходят для открытого боя? Теневая и сумеречная пумы, ночной дьявол, серый палач. Все эти существа прекрасно убивали из-под тишка, были хорошими разведчиками и позволяли в случае чего избежать смерти и скрыться, но... Отец, они плохи во всем, кроме сражений, но и на этом поприще у них есть более разносторонние конкуренты. Личная сила — это важно, но я не планирую учиться только искусству убийства и ничему более. Такой подход позволителен для рядового анимуса-стража, но не для наследника клана. Это имеет смысл. Дорж приободрился, да и Инесс больше не смотрела на сына с таким осуждением, как 10 секундами ранее. Ей, очевидно, не понравилось, что вместо того, чтобы покорно согласиться с их доводами и больше не подвергать себя лишней опасности, их почти 15-летний сын нашел, что возразить, и даже добился успеха в споре. Оба взрослых просто не знали, что ответить, и потому подсознательно опасались за свой авторитет. «Но разве твой учитель не захочет предоставить тебе наиболее подходящую, по его мнению, практику?» «А здесь в дело вступает недавний инцидент. Вас должен был уведомить Сонитус. Но я повторюсь, мое духовное тело дополнили параллельные каналы, чье существование не предусматривает ни одна из заготовок, чем на деле и являются практики». «Определенная последовательность изучения техник и приручения демонических зверей. Проблемы, с которыми может столкнуться анимус. Сильные и слабые стороны. Все это обобщала в себе практика, выступающая своеобразным гарантом того, что анимус, запечатав в себе уникального демона-зверя, не упрется в потолок, обусловленный банальной несовместимостью с человеческим организмом. Да, далеко не все демонические звери в принципе могли стать инструментами анимуса, но еще меньшее их количество принести реальную пользу. Так что на данный момент ни я, ни учитель не можем точно сказать, что я могу и что мне делать. Но я уже не обычный анимус, отец». На долю мгновения Доршу, что неотрывно смотрел в глаза сыну, показалось, что те вспыхнули, словно изумруды, но наваждение пропало так же неожиданно, как и появилось. А сам мужчина был слишком загружен, чтобы обратить на это внимание. Вместо этого он по-доброму улыбнулся и, привстав, наклонился над столом, щелкнув и не подумавшего уклониться Элина по носу. Он всегда так делал, когда хотел сказать что-то по-отечески мудрое. «Звание анимуса еще нужно заслужить, сынок. Ты же, несмотря на произошедшее, все еще его личинка. К слову», — Дорж подмигнул, — «ты, Алексий, хоть сказал, что тебя отпустили?» В ответ Элин лишь развел руками, как бы спрашивая, когда бы он успел, чем и на лице матери вызвал улыбку. Она до сего момента боялась, что пережитый ужас и свалившаяся на голову уникальность спровоцируют тот самый подростковый бунт, что должен был начаться давным-давно, но им повезло. И Нойер даже не знали, насколько. Солнце постепенно клонилось к горизонту, а Элин, недвижимой статуей, застывшей в центре небольшого полигона, медитировал. Сторонний наблюдатель, окажись он достаточно внимательным, мог бы заметить окружившее парня золотистое, с редкими зелеными вкраплениями свечение, то и дело вырывающееся из-под его кожи. Но случайные прохожие такого увидеть не могли, так как у них были и свои дела, а специально за Элином никто не следил. Вот уже 5 часов он пытался разобраться с тем, во что его превратила случайная встреча с разумным демоническим зверем, обладающим особыми, ни на что не похожими способностями. Иными словами, эксперименты шли один за другим, постепенно повышая витающий в воздухе градус опасности. И сейчас Элин вплотную подобрался к моменту, когда требовалось или воспроизвести технику, прогнав аниму через чужеродное духовное тело, или на этом остановиться до лучших времен. Но откладывать Элин не любил, так что решил прямо сейчас во всем убедиться. И начать нужно было с того, что точно не останется в непосредственной близости от анимуса, так как в том, что техника не развалится в процессе, Элин уверен не был. А ее дестабилизация, скажем, на поверхности кожи с высоким шансом привела бы к взрыву или аналогичному эффекту с примесью той стихии, к которой техника относилась. Тихо выдохнув, Элин поднялся, размял порядком затекшие ноги и встал к мишени боком, вытянув в ее сторону руку. Минимизировав таким образом вероятную площадь поражения своего тела, перерожденный начал формировать технику так медленно, как только это было возможно. Руны, из которых она складывалась и в которые тут же выливалась мерцающая потусторонним зеленым анима, поначалу казались столь же стабильными, как и обычно, Но к середине пути привычная последовательность действий дала сбой. Созданные и напитанные в первую очередь руны задрожали, а спустя мгновение Эллен уже бросил незаконченный конструкт и вышел из прежде невидимого, но сейчас начавшего светиться золотым круга, надеясь, что анима, после преобразования, переставшая напоминать человеческую, не вызовет взрыв в сотню раз более сильный, чем ожидалось, и простейшая барьерная техника справится с его подавлением. С тихим шипением ручная цепочка окончательно развалилась на составляющие, а спустя секунду взорвалась, скользнув по барьеру и покрытию полигона зеленым вихрем. Сравнимая по яркости со средних размеров огненным шаром, вспышка точно так же не справилась с преодолением рукотворного препятствия, из-за чего ее заметил лишь сам Эллен, и то лишь потому, что смотрел прямо на лишившуюся стабильности технику. Хм. Выждав несколько минут, парень отключил барьер и подошел к тому месту, где на свободу выплеснулась оказавшаяся очень неприятной для всего живого анима. От специально выращенной короткой травы осталась лишь гниль, в которую растительность сама по себе превратиться могла разве что в болоте. Бросив на землю наиболее эффективную из доступных диагностирующую технику, Эллен дождался отклика, убедился в собственной безопасности и только тогда сел на корточки и силясь понять, что именно вызвало такой эффект. Нечистая тьма. Яд или кислота, нечто среднее, вобравшее в себя немного первого, горсть второго и внушительный объем третьего. Обычная техника в первые секунды никак не могла навредить тому, кто ее создал, но сейчас Эллен был в этом не уверен. Требовалось намного больше техник, преимущественно диагностов, сейчас недоступных из-за малого уровня силы. Эллену, вздумая он продолжить, потребовалось бы применять их до 100 раз на дню, но сейчас его резерв был способен лишь на одно, максимум после отдыха, 2 повторения. Однако анимус узнал наверняка. Анима, строясь по каналу дублеру, не отравляет соседнюю структуру или физическое тело, как это любили делать некоторые демонические звери при слиянии с анимусом. Эффект известный, но тем анимусам, что первыми узнали о столь любопытном нюансе, помочь уже ничем нельзя. Разве что цветы на могилу принести – да сказать спасибо этим бесстрашным людям от науки. Отойдя чуть в сторону, Эллен опустился на траву, приготовившись нырнуть в медитацию, но услышанные издали шаги, целенаправленно приближающиеся именно к нему, заставили парня открыть глаза и обратить внимание на гостя, которого он в своих мыслях едва не успел по-всякому обругать. Нехорошо бы вышло, учитывая тот факт, что это Дорж решил проверить сына. «Не отвлекаю. Я как раз собирался заканчивать, отец». Эллен поднялся на ноги и, поведя плечами, огляделся в поисках собственной одежды, по счастливой случайности оказавшейся буквально в 2 шагах. Или не случайности, учитывая тот факт, что он ее быстро сбросил на землю, а сейчас все было аккуратно сложено. Кто, когда и, главное, как? «Сколько ты уже здесь?» «Не слишком долго, я полагаю». Парень пожал плечами, не намереваясь прямо говорить о жестоком нарушении рекомендаций целителя. «Ты пропустил ужин, Эллен. Сколько?» Парень вздохнул. 5 часов. Я медитировал, а не практиковался, так что...» «Не в этом дело». Мужчина прервал сына на полуслове, кивнув куда-то в сторону зданий клана, которыми пользоваться могли абсолютно все нойры. «За тебя беспокоиться? Старик Орнс, да и те, с кем ты любил сидеть в библиотеке и мастерской... Когда, не считая этого дня, ты в последний раз был на полигоне?» Эллен ностальгически улыбнулся. «Давно. Я не любил практиковаться. Но теперь все поменялось». «Поменялось так сильно, что ты решил полностью очистить свой круг общения?» «Да, ты теперь иначе смотришь на мир. Но всем тем, кого ты оставил позади, нужно хотя бы об этом сказать». Установилась пауза, во время которой Эллен пытался вспомнить, с кем он вообще общался, просиживая штаны в библиотеке и мастерской клана. А Дорж высматривал в лице сына что-то, что было видно ему одному. «Я с этим разберусь. Завтра, перед тем, как, наконец, официально познакомлюсь с родителями Алексея». Несмотря на то, что с семьей девушки он был знаком примерно с того момента, как научился ходить, вежливость требовала соблюдения определенных ритуалов. И действовать, вопреки традициям, просто так, из-за нежелания потратить 2 часа, Эллен не собирался. «Мы им сказали лишь о том, что на занятии со своим новым учителем ты получил небольшую, но потенциально опасную травму, из-за чего тебя оставили у целителя. Не перепутай. Спасибо, отец. Нельзя забывать, зачем я здесь оказался, промелькнула у Эллина в голове вместе с тем, как из недр памяти начали всплывать давно забытые лица. Товарищи, друзья, одноклассники, соперники, даже враги. Если ничего не предпринять, то они погибнут, и история повторится. Насколько я понял, физически ты в норме, верно? Дождь демонстративно размял шею, после чего скинул верхнюю одежду, оставшись в накрахмаленной рубахе, брюках и высоких сапогах. Как насчет небольшого спарринга на голой технике? Вариант неплохой, но я и над нашим стилем поработал. Берегись. Хитро прищурившись, Эллин вернул свои вещи на место, отошел чуть в сторону и встал в подзабытую уже стойку, на смену которой еще на третьем десятке лет жизни будущего Абсолюта пришел совсем иной стиль. И именно его сейчас он использовать не собирался, так как одно дело воодушевиться и начать всерьез тренироваться как анимус, плюс показать талант и воплотить теорию в, так сказать, металле, и совсем другое – по щелчку пальцев стать выдающимся бойцом ближнего боя, продемонстрировав движения, о которых в Китеже вообще ничего не известно. У Эллина никогда не было таланта в том, что касалось банального мордобоя, но опыт долгих лет взял свое – из-за чего сейчас, работая в полную силу, перерожденный вполне мог драться на равных с гениями чуть старше себя. Бой начался в тот момент, когда Дорж принял аналогичную стойку и едва заметно кивнул. Эллин тут же, не теряя ни секунды, заскользил вокруг куда более крупного и физически крепкого мужчины, демонстрируя плавный, но рваный клановый стиль. Ноэр довольствовались зверями-убийцами, зверями-ассасинами, и в ближнем бою старались уподобиться их поведению, голой мощи предпочитая изворотливости и уловки. Глаза мужчины неотрывно следили за крошечной в сравнении с ним фигурой, кружащей вокруг него, подобно выискивающему уязвимое место зверю. В движениях Эллина он с удивлением отмечал все больше и больше элементов, которые в последний их спарринг, более чем годовой давности, точно отсутствовали. Все то, что он, как кое-что понимающий в ближнем бою отец, пытался привить сыну, сейчас заняло свое место в реальности. И это настолько его растрогало, что первый удар Дорж позорно пропустил, и худощавый кулак, едва сумевшего дотянуться парня, влетел в скулу, заставив мужчину повернуть голову вправо, потеряв метнувшегося в противоположную сторону Эллина из виду. Но удара по задней части колена, что должен был продолжить связку, Дорж избежал, просто поджав под себя оказавшуюся в опасности конечность и наклонившись чуть вперед так, чтобы кулак, идущий наперерез пытающемуся повторить недавний подвиг сыну, смог достичь невысокой и юркой цели. Так и произошло. Эллин явно попытался что-то сделать, и его попытка сблизиться была целиком правильной. Но свою роль второй раз за бой сыграл недостаток физических сил. Будь он чуть массивнее, будь у него больше мускулов, и самый первый пропущенный мужчиной удар вывел бы того из равновесия на куда больший срок. Продемонстрированная скорость движения оказалась бы на совершенно ином уровне, и Дорж просто не успел бы среагировать. А падение в бою, даже в таком спарринге, это почти гарантированное поражение, если твоя тактика не предполагает обратного. Тебе бы нарастить мясца, Эллин. Исполнение хорошее, двигаешься по сравнению с тем, что было, просто отлично. Дорж говорил аккуратно, так, чтобы не спугнуть энтузиазм, который он мечтал увидеть в наследнике клана уже много лет. Но Эллин как будто этого не замечал. «А силы не хватает. Да, отец, я об этом знаю и надеюсь, в скором времени...» Эллин, поднимаясь с земли, невесело ухмыльнулся. «Нарастить мясца. Даже кое-какие стимулирующие техники у учителя вызнал. Немного дезинформации, чтобы после сгладить углы, которые не могут не появиться, если задохлик за 2-3 месяца обзаведется статью. Общеизвестные методы едва ли позволят уложиться меньше, чем в 6 месяцев, и это при том условии, что анимус будет тренироваться как не в себя, буквально больше ничего не делая. А дел в ближайшее время предстояло немало. Середина лета. До того, как Академия распахнет свои двери для новой волны потенциальных анимусов, чуть больше 1,5 месяцев, за которые нужно успеть, по меньшей мере, обеспечить себя какими-никакими силами и связями. «Но и о семье забывать не надо», — подумал Эллин с серьезным запозданием, глядя на приближающуюся к ним Инесс, недовольную, злую и уже уставшую ждать Дорша, отправившегося за слегка потерявшим счет времени сыном и точно так же исчезнувшего. Похоже, сегодня достанется нам обоим.